Глава 9. Дом на окраине, у подножия холма, до реки совсем ничего. Сосны вокруг не высятся, липы только, вязы. Во дворе вишни, яблони, груши, молодая листва на ветру шелестит, стволы побелены. Дом бревенчатый, на фундаменте из крупных камней. Стоит ровно, в землю не врастает, и это главное. А крышу можно снести, новые лежни, стойки, стропила поставить, мягкой черепицей застелить, красиво будет. Окна заменить, стены широкой вагонкой обшить, двор забетонировать. Герберт тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. «Полы, чувствуешь, какие крепкие?» Соня прыгнула, не отрывая ног от пола. «Отец перестилал». «Печка не дымит?» Герберт открыл заслонку настоящей русской печи. «Обои на стенах дрянные, печь побелить бы не мешала. Мебель древняя, но так на другое он и не рассчитывал. Образа в красном углу, красноармеец в буденовке на пожелтевшей от времени фотографии. Женщины в черных платках, все смотрят на него с осуждением. Ворвался в жизнь бедной девушки, лишил ее покоя, проклянут его, если он соскочит. Да нет, трубу этой зимой чистили. Жил кто-то. Герберт вдруг почувствовал себя преступником и даже захотелось разделить вину с кем-то. Ничего хорошего, если Соня жила вдруг здесь с кем-то, но если так, то не беда. «Да нет, никто не жил», — девушка вопросительно глянула на него. Хотела знать, правильно поняла его или померещилась. «Отец бы не дал», — немного подумав, добавила она. «Он у меня мужчина серьезный». «Ну, пусть заходит, посидим, выпьем». «Не пьет он». «И я не пью, но по такому случаю можно». «Мне самой от такого случая не по себе, родители ничего не знают». «Пойдем», — скажешь. «Вместе пойдем». Герберт вдруг почувствовал себя преступником, решившим сдаться властям на милость. И улыбнулся. Действительно, сколько можно бегать от самого себя? Вместе. Машину он оставил возле дома. Через деревню пошли пешком, мимо маленькой церкви, от которой тянуло дымком. Ладаном пахло, но Герберт не черт, бояться нечего, и прохожие его не смущали. Он не настраивал себя на благодушный лад, все произошло само по себе. Соня здоровалась с односельчанами, Герберт поддакивал ей, и ничего страшного не происходило. Пока на пути у них вдруг не появился Виталик. Из сельпо шел, в одной руке пакет с продуктами, в другой — сигарета. Увидев Герберта, он пронес сигарету мимо рта и зацепил тлеющим кончиком за нос. Но побежал он не потому, нос-то заживет, а простреленный мозг вряд ли. А Виталик видел, как Тоша убил его друга. И Герберт видел труп с простреленной головой. Все это вдруг показалось таким далеким из другого, страшного мира, возвращаться куда не хотелось. Может, потому Герберт и не побежал за Шуршиным. Даже шагу не прибавил, шел, как будто и не заметил Виталика. Шуршин остановился сам. То ли расхотел бежать, то ли решил, что впереди его ждет засада. Остановился. Медленно развернулся лицом к Герберту. «И много у вас таких малохольных?» — спросил Герберт, обращаясь к Соне. — Это Виталик, он не из наших. — А бегает чего? — Утюг забыл выключить, да, Виталик? — Что ты забыл? — кивнул парень угрюмо, из-под лобья глядя на Герберта. — Может, молоко на плите убегает? — Молоко в бутылке, — буркнул Шуршин, кивком указав на пакет в руке. — Как же ты без коровы-то живешь? — Да так и живу. — Из Москвы? — спросил Герберт. — Ну, из Москвы. Виталик в недоумении смотрел на него. Не мог понять, случайно на Герберта нарвался или тот все-таки приехал по его душу. «Пойдем глянем, как московские здесь живут». Герберт отправил Соню домой, а сам вместе с Шуршиным зашел к нему в избу. Дом действительно старый, покосившийся, двор запущенный, полы хлипкие, скорее трещат, чем скрипят, как бы не провалиться. «Отчего не убежал?» — закрывая за собой дверь, спросил Герберт. Шуршин смотрел на него с тихим ужасом и что сказать не знал. Действительно, почему не сбежал? Так хорошо начал и вдруг остановился. — Ты же меня не убьешь? — жалким тоном спросил он. — Водорезов хочет с тобой поговорить. — Какой Водорезов? — Который живой. К мертвым же ты не хочешь? — Я и к живому не хочу, то есть к живым хочу. — Тогда почему плохо прячешься? — Ну, думал, что хорошо. — Хорошо тебе в Москве будет. Водорезов хочет просто поговорить. Он уже точно знает, что ты не убивал. Да не убивал я. Вот поэтому нас не торопят. А может, и не надо будет никуда ехать. В общем, пока остаемся здесь. И никаких больше сообщений маме. Никакого сквозного шифрования. Туфта все это. Ты тоже остаешься? Шуршин глянул на окно, в котором виднелся родительский дом Сони. На реке был, как вода? Да холодной пока. А Соня чего? А тебе чего? Нравится? Ну, забудь. Хотя нет, можешь помолиться на нее. С утра и каждый день. Пока я с ней, я добрый, усек? Соня торопливо вышла из дома, дорогу уже перебегала. На шаг не переходила, так бегом через порог и перелетела. Спешила, переживала. Вдруг Герберт сбежал. — Вы здесь? — облегченно выдохнула она. — Ну что, родители, согласны замуж тебе отдать? За Виталика. — За Виталика? — побледнела она. — За Виталика нет. — Видал, Виталик, не хочет Соня за тебя. И родители не разрешают, так что закатай губу, парень. — Да я ничего. — А уезжать не надо, мы тебе другую девчонку найдем, да, Соня? — Какую другую? Не была я с ним. — Ты понял? Уезжать не надо, — зафиксировал Герберт. Он выразительно смотрел на Шуршина. От него не скрыться, если Виталик попытается сбежать, пусть пеняет на себя. В следующий раз никакой пощады. Они вышли из одного дома, и Соня указала на другой. «Мама там картошки приготовила, закатки, отец мясо вечером привезет». Она робко смотрела на Герберта. «А вдруг не нужно ему ничего? Соберется и уедет, только его и видели». «Ну так не пешком же тащить, возьмем машину, подъедем, заберем. Заодно и с мамой познакомимся», — успокоил ее Герберт. Он уже жалел, что оставил свой минивэн, а еще обратная дорога показалась ему слишком длинной, хотелось бы ее сократить. Чем ближе они подходили к дому, тем быстрее хотелось там оказаться, тем тяжелее становилась походка. И это все из-за Сони. Только подумал о том, как окажется с ней наедине, как снимет с нее все, и кровь ударила в голову. Они зашли в дом, Герберт порывисто схватил Соню за руку. Она глянула на него испуганно, но с интересом. Ее и тревожил его нездоровый блеск в глазах, но вместе с тем и забавлял. Он понимал, что ведет себя не совсем как надо, но не мог ничего с собой поделать. И едва представилась возможность, оставил Соню без джемпера, а на диван она легла без ничего. И на него смотрела, как на палача, приговоренная, которую уверили в том, что сразу с плахи она попадет в рай. Герберт и хотел бы приласкать ее, заставив познать прелести долгой прелюдии в его исполнении, но не хватало сил сдерживать животные позывы. Он навалился на Соню грубо, чуть ли не силой овладел ею, а потом долго извинялся. Она лежала на спине, а он гладил ее, шептал на ухо ласковые слова, пока снова не возбудился. И Герберт себя не узнавал. Он мог еще и еще, вовсе не из спортивного интереса. Мог, но не стал. Соня смотрела на него, умоляя пощаде. «Только не думай», — начал он, но, махнув рукой, бухнулся на спину. Не надо ничего говорить, тем более, что Соня отлично понимала его без слов. Да и не ждала она объяснений, она думала о вещах куда более приземленных, но куда более нужных, чем красивые и не очень слова. «Ты отдыхай пока». Она спрахнула с дивана, ловко оделась, сбегала во двор. Герберт слышал, как лязгнула ручка ведра и скрипнул журавель колодца. Соня принесла воды, взялась за уборку, пришлось подниматься. Тем более, что хотелось до ветру. Тут он и познал всю прелесть деревенской жизни. Дощатым сортиром давно не пользовались, но запашок стоял что надо. Вернее, не надо. Герберт приуныл, но заставил себя искать выход из ситуации. Вариантов полно, начиная с новой кабинки с биосантехнической химией и заканчивая септиком. А если денег не жалко, трубу можно вывести прямо в реку. Но пока что приходилось жить настоящим, и Герберт нашел, чем себя взбодрить, занялся банькой на берегу реки. И порядок в ней навел, и печь растопил, хотел глянуть, как оно там. Бани давно уже не пользовались, печь потрескалась, доски рассохлись, из окон дуло. Соня закончила уборку, они отправились к ее матери. Герберт — само обаяние, познакомился с женщиной, очаровал ее, как он это умел. Подъехал отец, привез мясо, налил за знакомство, выпили. Вечер вопросов и ответов грозил затянуться, но Соня взяла все в свои руки. Маленькая спасательная операция привела их в дом, который уже казался Герберту таким уютным и милым. Давно погасшая печь в бане снова наполнилась огнем. Испытание на людях прошло успешно, в дом не входили, а вползали едва живые от приятной усталости. Вырубился Герберт, едва коснулся головы подушки. Засыпая, поблагодарил судьбу за то, что не позволило ему убить Виталика. Вроде бы и не собирался, но случиться могло все, что угодно, и в прошлом могло случиться, и в будущем. Утром его разбудил петух из соседнего двора. Только тогда он вспомнил о предосторожности. На караульную службу не хватало людей. В этом случае один в поле не воин, но можно было установить камеры, датчики на движение, возможность такая имелась. Он мог заняться этим прямо сейчас, но Соня так мило сопела в две дырочки, что захотелось прижаться к ней и потереться. Она еще во сне почувствовала опасность, поднялась с постели, не забыв пояснить, что в деревне просыпаются рано, но ему, как городскому, позволяется досмотреть седьмой сон. Герберту бы техникой заняться, а он снова спать завалился, проснулся к завтраку. Соня накормила его, стала собираться на работу. Он отвез ее в город, заехал в салон бытовой техники, купил телевизор, заглянул к Шуршину, популярно объяснил, насколько побег опасен для жизни, вернулся в дом. И телевизор настроил, и мини-камеры, где надо, подвесил, и датчики на танкоопасных направлениях выставил. И медленно, но верно втянулся в неторопливый водоворот деревенской жизни. Начал с дров, а закончил биотуалетом. Заказал по интернету пластиковую кабинку. Доставку забили на завтра, а яму он вырыл сегодня. Опыт имелся, сколько могил выкопал своими руками. И за Соней съездил, и баньку затопил. Условленные тесть с тещей их помиловали, тревожить не стали. Они сами успешно себя заморили, парились в бане с таким усердием, что нижний полог сломали. И снова Герберт вползал в постель, но не откуда-то, а с вершины блаженства. Ночью сработал датчик на движение, но тревога оказалась сложной. Чья-то крупная собака слишком близко к забору пробежала. Родители Сони появились только на следующий день. Посмотреть, что за чудо установил в огороде Герберт. Кабинку и обновили, и обмыли. С будущим зятем в этот день он попрощался как с родным. На радостях Соня устроила ему ночь любви. Вернее, позволила ему оторваться. Датчики не срабатывали. Виталик оставался на месте. Хомутов не давал о себе знать. Впрочем, Герберт отрезал себя от внешнего мира. Предлог вполне благовидный. Шуршина он мог искать и неделю, и две, и даже больше. И плевать на все. Неделя прошла. Герберт все глубже погружался в трясину семейной жизни. Даже место под новый дом нашел, весь интернет перелопатил в поисках самого лучшего проекта. Сам пообедал, сходил на речку, искупался, натаскал воды в баню, приготовил дрова. Сейчас ездит за Соней, затопит печь, и такое начнется. Он все никак не мог насытиться любимой девушкой, легко мог завестись от одной только мысли о сексе с ней. Но за Соней ехать не пришлось. Герберт уже закрыл ноутбук, когда сработал датчик у калитки. Он выглянул в окно и увидел Соню. А вместе с ней и Ларису. Соня держала калитку, а Ставицкая заходила, мило улыбаясь, как будто в гости к подружке приехала. Герберт готов был ко многому, но только не к этому. Он вернулся за стол, открыл ноутбук. Взгляд от экрана оторвал лишь после того, как Ставицкая зашла в горницу. «А это у нас кто?» Лариса все так же мило улыбалась, но взгляд холодный, как у змеи. «Герберт, мой жених!» — не смогла сдержаться Соня. «Уже и предложение сделал. А это твой начальник из Москвы?» — перебив Ставицкую, спросил Герберт. «Ну, в общем, да», — Соня удивленно повела бровью. «Вашу администрацию в Сибирь переводят?» «Да нет, это наше развитие до западных границ расширяют», — усмехнулась Лариса. «Да, директор департамента экономического развития». Ничего не понимая, кивнула Соня. «Даже директор?» «Ну, кто-то сидит на месте, кто-то растет. Ты не засиделся, дружок?» — спросила Ставицкая, совершенно забыв о Соне. Ну, взбрело девчонке в голову, что Герберт ей жених. Молодая еще, глупая, можно и простить. И на Герберта она не обижается, командировочные романы с кем не бывает. Надо всего лишь оторвать задницу от насиженного места и отправиться с ней в Москву. Она и сама толком не знала, зачем ей нужен Герберт. Будущего у них точно нет, но в настоящем он мог скрасить одиночество. В постели с ним, как на минном поле, а ей чем больше взрывается, тем лучше. «Дела у меня. Шуршин?» «Я так почему-то и подумал», — едко усмехнулся Герберт. Он точно не знал, насколько нужен был шуршин Водорезова. Возможно, очень-очень, но Хомутов нуждался в нем не особо. Но на всякий случай выследил его. И он знал, где шуршин, когда отправлял за ним Герберта. И даже связался с ним, через него и узнал, куда делся важный специалист по нерешенным вопросам. И не Герберт присматривал за шуршиным, а наоборот. Логика в таком раскладе как будто и не присутствовала, но Герберт все же улавливал ее. Потому как кое-что знал, вернее, пока догадывался. И Хомутов догадался, что Герберт подзабил на него, увлекся женщиной, пустил корни, непорядок. А тут еще и Ставицкая позвонила. «Где Герберт? Хочу его видеть!» А Хомутов только и рад подложить ему свинью. С потрохами Герберта сдал, еще и как действовать подсказал. Вот Лариса и свалилась на голову через Соню. С начальственным визитом в администрацию, там, наверное, шороху навела для проформы, чтобы Соня боялась и уважала. «Кто такой Шуршин? О чем вы говорите?» Соня растерянно смотрела то на Ставицкую, то на Герберта. «Лариса Петровна хочет меня в Москву забрать. Я ей помогаю решать всякие разные вопросы, а вопросов этих с каждым днем все больше. Да, Лариса Петровна?» «Особенно желание эти вопросы решить», — хищно улыбнулась Ставицкая. «Так вы из-за Герберта приехали?» Соня не хотела верить, что ее непонятная начальница из Москвы может увести ее жениха. «Не из-за него, а за ним!» «И ты поедешь?» «Туда и обратно», — кивнул Герберт. Увы, он прекрасно знал, на кого работает. Нельзя ему откровенно идти против Хомутова. Одно дело закосить, и совсем другое — бросить ему вызов. За первое он отделается штрафом, за второе расплатится жизнью. Да и Ставицкой очень опасно в амплуа брошенной женщины. Феофанова на Герберта она, конечно же, натравливать не станет, но Хомутова попросит. Он сдерет с нее 3 шкуры за услугу, но Герберта накажет, несмотря ни на что. И ведь накажет. — А мне можно с тобой? — спросила Соня. Он мог бы взять ее с собой, поселить в своей квартире, но в Москве сейчас опасно. Он очень надеялся, что его прогнозы не сбудутся. Но все шло к большому переделу в одной маленькой, но очень опасной сфере. «А работа?» — удивленно возмутилась Ставицкая. «Я возьму отпуск». «Не возьмешь, у тебя очень много работы». «Немного», — не соглашалась Соня. «Будет очень-очень много, не веришь?» «Ну, я не знаю». «А ты знай и верь. Будешь умницей, пойдешь на повышение». «Лариса Петровна знает, как это делается», — не смог удержаться от сарказма Герберт. Ставицкая метнула в него огненный взгляд, но ничего не сказала. «Я не хочу на повышение», — мотнула головой Соня. Герберт взял ее за плечи, посмотрел в глаза и прижал к себе. «Все будет хорошо, я ненадолго». «Меня сейчас стошнит», — процедила Ставицкая. Но на Герберта не плюнула, на 3 буквы его сгоряча не послала. Она все так же хотела увезти его в Москву. Но, может, еще передумает. Ей же объясняли в школе, что такое гордость. «Давай, собирайся!» Лариса с высокомерным удивлением разглядывала Соню, как будто не знала, что он в ней нашел. «Что, прямо сейчас?» Соня, казалось, вот-вот расплачется с досады. Ставицкая резко глянула на нее, давая понять, что ее приказы не комментируются и уж тем более не обсуждаются. На прощание Герберт выдернул из тайника новенький кнопочный телефон с неучтенной симкой. Нутром почувствовал, что ситуация скоро закрутится в спираль, и как водоворот потянет их всех на дно. Тайный канал для связи им не помешает. Отдал девушке телефон и сказал, что звонить на этот номер может только он. Герберт собрался, попрощался с Соней, еще раз пообещав ей вернуться, хотел забрать с собой Шуршина, этим наказав его за предательство, но парень куда-то исчез, что вовсе не удивительно. «Я не могу ехать», — сказал он, косо глянул на Ставицкую. «У меня задание, надо найти Шуршина». «Мне позвонить Хомутову?» Она смотрела на Герберта как начальница, решенная право уволить подчиненного. Ругать, кривить губы может сколько угодно, а вот расстаться с ним нет. Не хотела она его терять, и ничего хорошего он в этом не видел. «Ты позвони», — кивнул Герберт. Сам он с Хомутовым говорить не хотел. Как ни крути, а он поступил некрасиво по отношению к своему боссу. И неважно, имелись на то причины или нет. «Я уже звонила». «Поверь, там для тебя ничего хорошего нет». А сейчас она смотрела на него, как та же начальница, готовая защитить непослушного подчиненного, за определенную, разумеется, услугу, или даже комплекс услуг. «Верю». «Веришь? А чего ведешь себя, как потерянный?» «Как потерянный? Да нет, я скорее нашел, чем потерял». «Кого нашел?» прежде всего самого себя. Может, я тоже ищу себя? Не стала смеяться Лариса. Удачи. Удачи? Так может, от тебя все зависит? Если надо что-то найти, обращайся. Если что-то решить, обращайся. Если с кем-то решить, опять же можно ко мне. Ты меня уже нашел, и, пожалуйста, не теряйся. Увы, но Герберт понимал, что все это для него значит. Но и послать Ставицкую он не мог. Хомутов и без того злится на него, а может, уже и меры принял. Если так, то Лариса действительно могла его защитить, хотя ему это и не нужно. А если нужно, то не от нее. Едем? До Москвы всего ничего, километров 250. И ехать они будут порознь. Герберт на одной машине, Лариса на другой. Его это устраивало более чем. Но еще не стемнеет, как они уже будут на месте. И что дальше? Герберт не собирался спать с Ларисой, но ведь она этого пока не знает. Секс по службе — явление для нее такое же привычное, как чашка кофе начальнику от секретаря. Все время, пока они находились в пути, Герберт ждал звонка или разговора с глазу на глаз. Надеялся, что в Ларисе взыграет гордость, но нет. В Москве она велела ехать к ней. Зачем? А ты не помнишь, что за мной следят? Ну как-то же ты обходилась без меня, усмехнулся он. А вот не обходилась. Хомутова Герберт не звонил, не хотел, но, видимо, с ним связалась Лариса, возможно, попросила содействия. Хомутов сам позвонил ему, когда они уже шли по Ленинградскому проспекту. Гера, я все знаю. Хомутов выдохнул так, как будто только что вынырнул из воды. Будем считать, что Шуршина ты нашел и поступил с ним по своему усмотрению. Мне он не нужен, а вода... Платон Павлович тебе не начальник. Отдохнул в отпуске? Не совсем. Поступаешь в распоряжение Ларисы Петровны. Бережешь ее, как свою Соню, ты меня понял? Ни один волос не должен упасть с ее головы. Хомутов будто кипятку плеснул на раскаленную душу. Водяным паром на мгновение заволокло глаза. Он, конечно, мог знать про Соню, спасибо Шуршину, но ему совсем не обязательно было произносить ее имя. А еще Хомутов завуалированно угрожал Соне. Если вдруг что, то есть люди, которые решат с ней вопрос. Впрочем, Герберт не собирался обострять с ним отношения, во всяком случае, пока.